отставить пустые мечтания. Этого, указал я на потенциального информатора, вешать. Остальных отвезем в их общество, забрав себе лошадей и оружие, и будем требовать от вольных братств справедливого штрафа. Пусть отвечают по закону за своих родовичей. Почему от братств Зелимбей? Вышел вперед один из тех, кого я принял в отряд совсем недавно. Плечистый, но тонкий, как все черкесы, в талии, этот взрослый мужик сразу приглянулся мне своей решимостью, хотя затаенная тоска в глазах немного напрягала. Они все из горного шапсукского клана Джи. Отлично. Часть отряда отвезет их к старейшинам. Пусть судит. Мы не разбойники, творящие все, что заблагорассудится. Решено. Ты и повезешь. Черкес, рассказавший мне о клане Джи, бросился мне в ноги. Я оторопел. Прошу, дай мне шанс отомстить Даникию. Опять, блин, мститель, на мою голову. И хватит лапать мои икры. Клянусь. Кончим дело с гадом, мразью, пидором, мерзавцем и прочая непереводимая игра слов. Я твой, Зелимбей. Все, братишка, охолони. Я наклонился. С трудом оторвал пальцы, вцепившиеся в мои ноговицы. Цикири, забирай половину отряда и смотайся к этим Джи. Зелимбей. Подергал меня за рукав черкесогой. Есть разговор. Благодарить будет, решил я. Но все оказалось куда сложнее. Торговец Андрей Гай просил меня и других армян разыскать тебя и передать одно имя. Тамара. Меня бросило в пот, сердце заколотилось. Что он имел в виду? Спросил я, стараясь не выдать волнения. Не знаю. Просто просил тебе передать и сказал, что тебя ждет. Он недавно перебрался на левый берег Кубани и устроился в ауле хамышевского князя-прапорщика Ширитлука. Офицер русской службы, удивился я, и живет в ауле черкесов, мирный аул. Аманатов выдал Зассу. Туда многие приезжают. Опасности нет, зато твой поход за головой до Никея крайне опасен. Я знаком с ним, из простолюдинов и потому обуян тщеславием, дерзкой отвагой и смелой предприимчивостью. Однажды мы встретились. Он со своей ватагой возвращался из набега и отдыхал на краю дороги. Я, содрогаясь от ужаса, но желая приобрести покровительство столь страшного в горах человека, поднес ему 12 свертков серебра, из которого черкешинки с большим искусством ткут галуны. Даники милостиво принял подарки и обещал свою защиту. Не слишком, однако ж, полагайся на мою дружбу, я и старым друзьям иногда не даю пощады, сказал он на прощание. Сам видишь, что вышло из этой встречи, кивнул на абреков купец. Бог не выдаст, свинья не съест, легкомысленно отмахнулся я. Черкесогой поморщился. Упоминание свиньи его покоробило. В горах Северного Кавказа даже на кабанятину смотрели косо. На кабанов охотились с энтузиазмом, но туши бросали на потребу волкам и шакалам. Какие, к черту, кабаны Тамара, тревога и радость, все одновременно вызвали такой стресс, что в голове традиционно закружил рой пчел. Разными голосами, подчас обидными словами, они гнали меня на свидание с неизвестным Гаем. Пришлось усилием воли разогнать противных. Гай от меня не убежит. Требовалось закончить с Даникеем. А что с этим? Спросил Степка, указывая на валявшегося на обочине абрека. Как что вешать будем? Подмигнул я своим ребятам. Вешать не пришлось. Даже в планы не входило. Как только отряд удалился, гоня перед собой толпу пленных, мы двинулись в лес. Дорогу указывал избежавший петли, но обзаведшийся серебром подельников, приободрившийся абрек. Как все предатели, он был многоречив. Сыпал историями из жизни Даникея. Не то осуждал, не то восхищался. Скорее, и то, и другое. Однажды, рассказывал он, мы решили напасть на турецкий торговый корабль. Подплыли на лодках. Завязалась жестокая борьба. Почти все получили раны. Но мы победили. Столько тканей. Он причмокнул губами при воспоминании о богатой добыче. Стали решать, что делать с выжившими турками. Оставить в живых, превратив в рабов, они бы донесли в Синоп или Трабзон, и турки отомстили бы нам, или перестали слать корабли. И как же вы поступили? Прирезали всех, без тени смущения ответил Абрек. Лиственный лес, через который мы ехали к лагерю Даникея, уже сбросил свой осенний наряд. Незаметно подкрасться к стоянке было сложно. Ее уже выдавала тонкая струйка дыма и запах мяса, жарящегося на костре. Разбойников скрывала складка местности, которую нужно было как-то преодолеть. Метров 300, пешком, потом ползком, стали спешиваться. Проводник уже не требовался. Он порывался что-то сказать, но не успел. Я воткнул нож ему в сердце. С предателями у меня разговор был коротким. Я так себе пообещал, когда гонялся за похитителями Тарнау. Бойцы и ухом не повели. Проверяли ружья, не обращая внимания на валяющееся тело. «Что с серебром будем делать?» – шепотом спросил меня Сенька. «Оставь, ни к чему нам грязные деньги», – Сенька согласно кивнул. «Этот парень мне нравился все больше и больше. Разойдитесь», – приказал я своим людям. «Распределите цели и не стреляйте в одного. Нам геройство не нужно». Быстро сделали свое дело и по домам. В смысле, в ближайший аул. Оставили лошадей под присмотром и украдкой, рассыпавшись цепью, держа ружья на изготовку, стали подкрадываться. Нам требовалось сблизиться с противником на 100 метров, но не свезло. Сложно подобраться к лесным братьям в осеннем лесу, в котором они, как у себя дома, нас выдал шорох листвы, неизбежный и неотвратимый, как налоги и смерть. Она уже зависла над полянкой в ложбине, поджидая первую жертву. Но абреки не спешили на свидание с бледной старухой с косой. Стоило нам появиться на гребне возвышенности, склон которой переходил в нужную нам полянку, нас встретили выстрелы из длинных ружей. Не самое удобное оружие для лесной братвы, но дальнобойнее, чем наши мушкеты. Кто-то закричал, получив ранение. Мы ответили в разнобой, а не единым залпом, и поспешили укрыться за деревьями какими-то каменными блоками, сложенными странными домиками. «Дольмены», — удивился я, отметив идеально ровный круг, вырезанный в толстом камне. От вертикально стоящей плиты брызнули осколки, и тут же я услышал звук новых выстрелов. Полянку заволокло пороховым дымом. Лишь по вспышкам пламени на зарядных полках можно было понять, куда стрелять, чтобы попасть в противников. Они прятались за бурками, сдвинув их шалашиком. Я забил патрон в ствол деревянным шомполом. Приготовился угостить свинцом огрызавшихся огнем абреков. Меня внезапно озарило. Я же в первый раз, когда нажал на спусковой крючок, не увидел и не услышал выстрела. Что, если в моей смуглянке без сейчас не один, а два патрона? Стрельну, а ствол разорвет у меня в руках один. Выбирать мне не пришлось. Кто-то на небесах решил, что не фиг кости думать о бренности сущего. Из порохового дыма на меня выскочил вопящий абрек, размахивающий на ходу шашкой. Слегка отвернув лицо в сторону, я нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Горца снесло, будто лошадь легнула. Но за ним на меня понеслась толпа из раненых, но злых и отчаянных абреков. Ружья они где-то побросали и кинулись по привычке в шашки. Не успел я испугаться, как им навстречу метнулись мои черкесы. Впереди всех, перепрыгнув через меня, мчался тот, кто просил дать возможность рассчитаться с Даникеем. Он сцепился с невысоким, но крепким, как боровик, горцем, вертевшимся юлой и махавшим саблей, как пропеллером. Я взвел свой верный револьвер, стараясь не зацепить своих, отстрелял все 4 оставшихся заряда. Осечки не случилось, а моя стрельба возымела нужный эффект. С бандитами разобрались на раз-два. Тяжело дышавший мститель плюнул на тело поверженного крепыша. Больше не будут мальчишки в аулах играть с именем Даникея на устах. Я встал и подошел к убитому. Процитировал классика. Взял и клюнул таракана, вот и нету великана. На широких его плечах сидели бесы. Кивнул мститель на труп. В своей погоне за славой он запятнал свое имя кровавыми злодеяниями. Насколько я могу судить, мой друг, подобное можно сказать о каждом втором горце. Весь ваш образ жизни и мыслей толкает вас на черные дела. Вы ни во что не ставите ни человеческую кровь, ни свободу людей. Впрочем, не мне тебя учить, вздохнул я горестно. Теперь, когда ты насытился мщением, покинешь нас, ни за что, горячо воскликнул горец. Я буду с тобой до конца, а своих бесов я давно согнал с плеч, не ищу бессмысленной славы, хотя в бою меня каждый раз охватывает какое-то безумие. Эки ты сорвиголова, я буду звать тебя Башибузуком. Слышите все, обернулся я к своим людям, этот герой по прозванию Башибузук, победивший самого Даникея, отныне будет моим заместителем. Ответом мне стали радостные крики. Люди горячо поздравляли нового командира и с воинской удачей, и с назначением. Кто-то предложил избавить бандитов от голов и отвезти их за Ассу. На него зашикали. Сенька хозяйственно потрошил трупы на предмет ништяков и серебра. Я сладко потянулся. Пора в путь-дорогу. Теперь ничто не мешало мне наведаться к Андрею Гаю, чтобы узнать, с какого перепуга он треплет имя моей жены. Один во избежание возможных споров, поясним. Один, при стрельбе дозвуковым патроном, сперва слышен свист пули, затем звук выстрела. Два, после сражения при Геттисберге было собрано 27 000 мушкетов. 12.00 были заряжены двумя выстрелами. 6000 содержали от 3 до 10 зарядов. В одном вообще насчитали 26 пуль. Оружейники проводили испытания на разрыв ствола. Выяснилось, что американские мушкеты выдерживали выстрел из ружья, снаряженного до 9 пуль. 3. Выстрел двумя патронами. Более чем реальная история. Есть данные современной судмедэкспертизы о подобных случаях. Одновременный выстрел двумя патронами объясняет несовпадение количества входных отверстий на теле и одежде. Глава 23. Герой невидимого фронта и Лука Мудрищев. Андрей Гай был не армянином, как можно было заключить из его фамилии, а черкесом. Жибермес, сын эдигов, он мальчиком попал, как аманат, в Астрахань, выучил русский язык. Оказался в шотландской миссии под Пятигорском, стал протестантом. Потом судьба занесла его в Европу, далее, в Стамбул. Языков он знал по боли моего. Ему не составило труда выдавать себя за турецкого купца. На деле он был не торговцем, а шпионом. Еще одна находка Фантона. Андрей сразу передал мне привет из Стамбула, чтобы исключить недомолвки. И, видя мое нетерпение, отдал мне письмо Тамары. Я жадно схватил его, извинился и сразу развернул, чтобы прочесть. Письмо от любимой было написано детским старательным почерком на русском с большим количеством ошибок. Я восхитился еще раз невиданному упрямству и целеустремленности моей грузинки. С трудом мог бы представить кого-либо, кто прошел бы такой путь в изучении сложнейшего языка за такое короткое время, и умилился всем ее наивным ошибкам. Был уверен, что еще несколько писем и все ошибки исчезнут. При ее-то способностях, первым делом я поднес листок бумаги к носу. Так надеялся, что, может быть, он сохранил хотя бы отдаленное дуновение ее неповторимого и столь любимого мной запаха. Но, увы, письмо побывало в таких передрягах, в таких руках и местах, что не могло быть и речи о том, что тончайший и благородный запах Тамары сможет одержать победу над грубыми запахами мужской одежды или лошадиного пота. Начал читать. «Любимый муж мой, Коста, я знаю, ты жив и здоров, ты должен допить вино, ты сдержишь слово, как всегда, не позволяя себе думать, что может быть иначе. Будь мужчиной, но не дураком, не смей бояться, но и не лезь под пули без нужды. И главное, прошу тебя, не красуйся, веди себя достойно. Как всегда, я и Бахадур в порядке. Молимся о твоем здравии. Теперь о делах. Барон и его жена собираются в Крым, к Воронцову. Нас зовут с собой. Мы поедем. Я хочу, чтобы ты приехал ко мне. Время познакомить меня с твоей семьей. Так, как это полагается. Коста, мы муж и жена, а прожили как супруги. На пальцах можно пересчитать дни. Я так не хочу. Ты на службе. Я знаю это. Но я уверена, что ты сможешь сделать так, чтобы приехать ко мне. Любимый, я устала орошать подушку своими слезами. Я устала не спать по ночам в желании твоих объятий. Будь уверен, я все выдержу. Но правильно ли всю нашу молодость, все наше лучшее время тратить только на войну? Вот поэтому я жду тебя. Целую крепко. Целую все твои шрамы. Люблю. Твоя верная и счастливая жена, Тамара. Я поднял голову от письма. Гай не смотрел на меня. Отвернулся. Поступил по-мужски. Видел, наверное, то, что я заметил только сейчас. Мои слезы. Не хотел ставить в неудобное положение. Я вытер глаза. Тамара, Тамара, любимая, откуда в юной девушке столько мудрости? А ведь она права. Как всегда, права. Что способна остановить всякую войну? Любовь, в первую очередь. Любовь. Что ж, приказ от Монгенерал я получил. Буду исполнять. Нужно попасть в Крым. Я бережно сложил письмо и спрятал его поближе к сердцу. Вам просили передать приветы ваши друзья из Царьграда. Цикалети, просвещенный отец Варфоломей, трудник Фалили. У них все хорошо, живы-здоровы и вас поминают в своих молитвах. Также полковник Хангири отзывался о вас в самых восторженных выражениях. Вас ожидает высокая награда. Скорее всего, вызовут в Петербург. Поедете вместе с Тарнау и Карамурзиным. Ваша роль в освобождении кавказского пленника всеми оценивается как подвиг. Боюсь только, вашему положению как двойного агента будет нанесен непоправимый удар. Мне довелось подслушать неприятные для вас разговоры в канцелярии Уркварта. Вам удалось так близко подобраться к англичанам, еще как близко. Самодовольно откликнулся Гай. И что же они про меня говорили? Их насторожила публикация в русской газете, где упоминалось о награждении некоего Варвацы. Они, мои бывшие хозяева-англичане, судили-рядили, не их ли прославленному агенту Варвакису русские выдали орден. Неприятно, но ожидаемо. Я интуитивно чувствовал, что моему шпионству скоро придет конец. Пока есть лишь смутные подозрения, успокоил меня Андрей. Белл отзывается о вас в положительном ключе. Я смог тайно скопировать его отчеты посольству Британии в Константинополе. Поэтому знаю, о чем говорю. Крутой мужик. На его фоне мои развлечения в Стамбуле полуторагодичной давности, детская игра в песочнице. Он подтвердил мой вывод рассказом о своей работе двойного агента. Удивительные вещи он творил. Такое не всякому под силу. Он устроился на работу в английское посольство. Стал чуть ли не главным агентом, имевшим доступ ко всей переписке. Мало того, что он напоследок, прежде чем сбежать от англичан, выкрал часть документации канцелярии Уркварта, где работал. Мало того, что в Синопе он смог вытащить у спящего курьера письма Белла, скопировать и передать копии консулу в Трабзоне. Так он еще вот какой фортель выкинул. Подделал письмо для горцев, заверил его печатью Уркварта и через Сефербе отправил в Черкесию. В этом письме было написано, что англичане, пребывающие ныне под Анапой, суть самозванцы и пройдохи. Изящная подстава. Восхитился я. В этой провокации чувствовалась рука Фантона. Меня осенило. Так вот почему Шамустак отстранился от англичан. Гай рассмеялся. Немало теперь потребуется англичанам времени и поставок пороха, чтобы вернуть былое расположение вождей. Вы не опасаетесь их мести? Меня в Турции знали, как грека Андрея. Вряд ли кто-то решит, что Андрея и турок Андрей Гай – это одно и то же лицо. Следы я замел тщательно. Из Турции добрался до Тифлиса, где, кстати, и встретил вашу милую жену. Потом Ставрополь, Екатеринодар. Там мне вручили 200 червонцев на закупку товара. С ним я и прибыл сюда, изображая важного купца. Имя я бы подобрал не столь похожее. Все так и будут думать, заверил меня Гай. Какая отныне вам поставлена задача? Поручено мне войти в сношения с горцами, выведать образ их мыслей и убедить их в тщетности надежд на помощь других держав. Непростое поручение, я понимаю. Сумел пока лишь войти в доверие к нескольким знатным семействам. Они колеблются, опасаются разорения, но это все решаемо. Подкупить можно любого горца. Имея на своей стороне главных уздений и дворян, можно увлечь и простой народ. Я бы не был столь категоричен. Между простонародьем и дворянами давно идет яростная борьба. Если бы представилась возможность заманить сюда Сефербея, черкесы быстро бы удостоверились в ничтожестве надежды на Турцию. Их в этом не нужно убеждать. Они каждый день проклинают султана, считают, что он их предал. И, тем не менее, шлют свои делегации, а потом хвастают подарками, полученными от дивана. Мне рассказали, как один вождь, вернувшись домой, нагрузил две арбы сундуками, пустыми. Но всем рассказывал, как его обогатил визит в Константинополь. Выманить Сефербея из Царьграда, задумчиво молвил я, могло бы стать серьезным успехом. Он – залог всей английской деятельности на Кавказе. Шлет свои письма, уверяя, что скоро прибудет с английским и турецким флотами. Вряд ли он поедет. Его полностью устраивает узурпированная им роль вождя всего черкесского народа и его главного представителя у трона султана. Увы, даже его ссылка в Адрианополь, к которой я тоже приложил руку, мало что изменило. Не скажу, чтобы он жил в роскоши. От дивана ему выплачивают ничтожное содержание. 2 рубля в день в переводе на русские деньги. Но англичане его подкармливают. Только лишив этих подачек, его можно сдвинуть с места. Фантон работает над этим. Ему тем проще будет добиться успеха, если англичане отвернутся от Сефербея. Надежда есть. Уркварт отозван из Константинополя как главный виновник скандала из-за Виксина. Остался лишь этот долдон посол Пансанби. Он сумел вывернуться. Сохранил и свой пост, и свои мечты раскачать Кавказ. Белла не отзовут? Думаю, нет. Его миссия по политическому объединению горцев не закончена. Среди англичан самый опасный – это Пайло Венерили. От него можно ждать чего угодно. Есть идеи, как его обезвредить. Физическое устранение. Другого мне в голову не приходит. Это очень опасно. Вы похороните свою роль двойного агента. Я понимаю. Но, как крайний случай, держу в голове. Удачи вам, мой друг. И вам, клянусь, почитаю за честь знакомства с вами. Ваша решительность и предприимчивость сделали из вас настоящего героя нашей невидимой борьбы. Будете супруге письмо писать? У меня есть связь с Екатеринодаром. Там ныне поручик Вревский, адъютант военного министра, посланный на Кавказ в помощь Хангирию, обитает. Можно через него попробовать. Не успеет письмо до Тифлиса доехать, чтобы в руки Тамаре попасть. Она, возможно, уже на пути в Крым. но благодарю за предложение, соратный товарищ, смелый человек, ничего не скажешь, имея англичан под боком, готов и дальше служить России, несмотря на смертельную опасность. Даже его склонность к похвальбе и некие загибы в оценке положения в Черкесии ничего не меняли. Позиция, достойное уважение. Мы обменялись на прощание крепким рукопожатием. Покинув аул хамышевского князя, отправились в горное селение клана Цзжи. Хотел проверить, как решился вопрос с пленными, и воссоединиться с отрядом Цикири. Бойцы делились новостями, услышанными от мирных горцев. Все обсуждали два набега, проваленный на Тухайский и успешный Шапсукский. Народ смеется над Хаджуку Мансуром, поделился со мной Башибузук. Говорят, что вождь Шапсугов Гузбек привез богатую добычу, а старый Абрек – сомнительную славу неудачника. Гузбек, или Казбич, об этом вожде давно ходят слухи как об удачливом сукином сыне. Кто как называет, подтвердил мою догадку Башибузук. От мысли о прославленном Абреке перешел к мечтам о встрече с Тамарой. Идея добраться до Крыма на Рождество полностью меня покорила. Конечно, не хотелось бы жечь мосты, но жена, сестра, милые моему сердцу греки, как я по ним соскучился. Вот был бы номер, если бы удалось вытащить в маленькую Грецию еще и Проскурина. Так и не познакомился с его женой, и Микри. Конечно, Микри и ее муж, они обязательно. Всех нужно собрать и отведать знаменитого барашка Марии, и выпить бочку вина. Нет, две бочки, три. От мысли о грядущей гулянке меня оторвал свист пули и тупой удар в седло. Конь жалобно заржал. Похоже, пуля досталась ему. Пробила седельную полку и чепрак. Прошла в нескольких сантиметрах от моего бедра. Там, громко закричал Сенька, показывая рукой на облачко дыма. Оттуда стреляли. Я спрыгнул с коня, укрывшись за его корпусом. Несчастное животное мелко дрожало. Нужно его осмотреть. Позже. Сейчас требовалось разобраться со стрелком. Кто решился? Тимиргаевцы. Или люди из клана Цзжи? Последние? Вряд ли. Слишком мало времени прошло. Выходит, клан Болотоковых вышел на тропу войны. Больше некому. Ошибся в своих расчетах мой кунак. Башибузук, не дожидаясь моего приказа, помчался с остальными черкесами в погоню. Вокруг меня горцевали мои телохранители. Своей сутолокой и беспорядочными перемещениями прикрывали меня от нового выстрела. «За коня не волнуйтесь», — вошрать бесшабашно тряхнул головой Сенька, демонстрируя олимпийское спокойствие в ситуации, когда в любой момент могла прилететь новая пуля. Лошадь — животное выносливое. Сколько раз видел, как сраные и похлеще не выходили из боя с подраненным конем. Пулю вытащим, а дыру кровяной сгусток закроет. Можете ехать на нем смело до аула. Он слез со своего коня. Стал ковыряться в ране, ловко вырезал пулю ножом, неглубоко зашла, ничего с коником не сделается, он ласково потрепал по холке моего боливара, уже не дрожавшего и стоявшего спокойно. Гляди-ка, возвращаются наши черкесы, кого-то сцапали. Отряд гнал перед собой разоруженного горца, его физиономию украшал свежий синяк, он обреченно семенил, шустро перебирая ногами, теснимый конем Башибузука. Попался, который кусался. «Ты по что коняшку обидел, убивец?» — грозно гаркнул на пленного Сенька. Горец таращил глаза. Пальцы подрагивали, выдавая испуг. «Кто тебя нанял?» — спросил я грозно. Несостоявшийся убийца решил поиграть в молчанку, не строя из себя героя. «Никто не оценит. Будешь запираться, привяжем к двум коням и порвем, как бобик грелку. И как тряпку порвем, на две половины». Мои черкесы возбужденно загомонили. В их взглядах, бросаемых на меня, смешивалось почтение, любопытство и страх. Полет моей фантазии в деле наказания разных гадов произвел на них неизгладимое впечатление, как и очередное подтверждение слухом о моей заговоренности. «Молчишь? Ну-ну, валите, ребята, его на землю и привязывайте к рукам и ногам длинные и крепкие веревки. Это мы запросто», — откликнулся Сенька. Он подскочил к пленному и ударом свалил его в придорожную грязь. Другие мои телохранители тут же прижали наемника к земле, растянули его крестом. Сенька одолжил аркану одного из черкесов и стал опутывать ноги горе убийцы. «Я подошел поближе. Каждую ногу отдельно вяжи», — подсказал Сеньке, корча страшную рожу. Горец не выдержал. «Все скажу, отпустите». «Я слушаю», — спокойно ответил я и наклонился, чтобы лучше услышать признание. «Это все Лука, Урум Георгий. Он женихается с дочерью старейшины аула Натхаш. Я тоже там проживаю. Он меня подговорил. Хорошо заплатил. Денег у меня с собой нет», — тут же предупредил оживившихся черкесов. «Закопал. Покажешь где, и валу проводишь. Возьмем вирус вашего общества. Лука там, да, сдавленно прохрипел наемник. Ребята крепко его придавили. Что ж, вот и повидаемся. Признаться, неожиданно. Нет, то, что Лука на меня затаил обиду, догадаться несложно. Но заплатить за мою смерть, это он что-то перемудрил. Как он с Беллом объяснился бы, если меня настигла пуля наемного убийцы? Надеялся скрыть свое участие, черта лысого у него бы вышла. Здесь, в горах, все про всех знают. Новости разносятся моментально. Я еще не забыл своего удивления, когда до медвеевцев дошла весть про мою заговоренность меньше чем за неделю после стычки под стенами Анапы. Короче, поступлю так. Захвачу голубчика и отвезу к англичанам. И буду требовать повинную голову. Посмотрим, какое решение примет Белл. Едем в аул. Скомандовал я своим людям. В селении Надхаш Луки не оказалось. Или сбежал, или где-то прятался. Его потенциальный тесть принял нас нелюбезно. Понятно, что напрягся из-за штрафа, который мы потребовали. Сошлись после недолгих споров на 20 коровах и хорошем угощении в доме несостоявшегося убийцы. Его отец долго извинялся и просил простить засранца, и звал нас к себе на постой. Блин, мысль о том, что мою жизнь можно измерить в коровах или быках, меня совсем не веселила. Хорошо, хоть не 38 попугаев, но что поделать, задачу кормить своих людей никто не отменял. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока, напевал я в ожидании угощения. Одну корову решили сразу пустить на шашлык, чтобы уж совсем не разорять принимавшего нас хозяина. Шашлык получился на славу. Еще и мясо осталось на хорошее и жаркое, заправленное для сытости кальраби. Картошки горцы не знали. С вином все пошло на ура. Местные угостили нас где-то добытым казацким чехирем. Наверняка, украли за рекой. Не надо брызговать, Коста, сказал сам себе и потянулся за новой порцией вина. Нагрузился, в итоге, не слабо. Покачиваясь, добрался до Кунацкой. Сразу завалиться спать не получилось. Несколько девушек прибирались в гостевом доме, стелили постели, раскладывали подушки. Вопроса, чем занять себя, не возникло. Я тут же достал письмо Тамары. По инерции опять принюхался к нему. А вдруг, нет, письмо ее запаха не сохранило. Уселся поудобнее, стал перечитывать. Хотя, кажется, уже знал каждую букву и каждую ошибку наизусть. Глупо улыбался, и в то же время изо всех сил сдерживался, чтобы не пустить слезу нежности и умиления. Глаза продолжали смотреть в письмо, но слов не разбирали, смотрели сквозь них. Пора было принимать решение. Впрочем, оно уже принято. Как бы меня ни отвлекали все события, с того момента, когда я в первый раз прочитал письмо жены, я беспрерывно возвращался к нему, все взвешивал. Принимал решение, моя грузинка права, пора заканчивать с войной, время мира, во всяком случае, для меня и для Тамары. Как двойной агент я доживал последние дни, это было очевидно, а с учетом того, что я задумал напоследок, очевидность эта становилась почти стопроцентной. И даже если бы оставалась узенькая щелочка, в которую можно было бы пролезть, сохранив свой шпионский статус, я этого уже не хотел. Я хотел к жене под бочок, меня переполняла любовь, и я не хотел разбазарить ее на дорогах войны, ибо папа Дапула прав. Женщина – лучшее творение господа нашего и Аллаха не нашего. Вот я и послужу своей женщине. С этой мыслью я и отключился. Письмо оставалось в руке. Утром, как открыл глаза, мне открылось страшное. Письма не было, все перерыл. Спросил своих телохранителей, не видели ли они что-то подозрительное. «Нет, ваш брать», – повинился Сенька. Спали как убитые, чехиря перебрали чуток. Судя по тому, как все судорожно хлебали воду с утра, чуток вышел знатным. Клинышек, которым я дверь подпер, валяется не там, где должен, указал один из моих бодигардов на примитивный запор. Кто-то к нам залез. Хороши вы, могли бы прирезать нас как кур, упрекнул я своих русских. Приходи, бери нас тепленькими, всыпал им для острастки. Хотя, конечно, в первую очередь, следовало винить себя. Если уж хочу, чтобы моя команда работала как часы, так нужно их учить, приучать к порядку. Что с того, что они мои телохранители, если я не заставил их, во-первых, не напиваться уж слишком, а, во-вторых, установить поочередное дежурство ночью? Они расслабились из-за того, что расслабился я. Так что, Миацулпа, теперь вот иди, хренов командир летучего отряда, разбирайся, шипел я на самого себя. Более всего меня волновало не то, что письмо, попади оно в ненужные руки, вызовет эффект разорвавшейся бомбы и закрутит такую цепочку событий, из которых придется вырываться с нешуточными боями. Хотя, казалось бы, это и должно меня больше всего тревожить. Так нет же, я был взбешен тем, что письмо моей жены окажется в чужих руках. Было ощущение, которое возникает у всех людей, которых обворовали. Когда проходит первый шок от произошедшего и подсчета потерь, тебя накрывает волна брезгливости. Уже не потери становятся главными, а то, что кто-то посмел влезть в твой дом, испоганить его, или на супружеское ложе и потоптался по нему в грязных сапожищах. Так я чувствовал себя сейчас. Это единственное, чего не нужно было делать, злодей. Меня прирезать, пристрелить, понимаю, но ты задел мою жену. Кто бы ты ни был, этого я тебе уже не спущу. Я выскочил во двор, вооружившись. Спросил хозяина. Он позвал сына. Горе убивец клялся, что близко не подходил к Кунацкой. Спал в доме. Как я мог нарушить закон гостеприимства? Справедливо взывал он к логике. Я ему поверил. Чувства были настолько обострены, что я вполне мог сейчас заменить полиграф в подвалах ЦРУ. Тогда кто? Заорал я. Клянусь, задрожал хозяин. Никто в Кунацкую не заходил. Только девушки. Какие? Ох. Хозяин одновременно просветлел и пригорюнился. Что? Среди них была невеста Врума, выложил хозяин. Где она? Я заорал так, что сын хозяина тут же сорвался с места. Уже через 5 минут он затащил во двор упирающуюся и плачущую девушку. Толкнул к моим ногам. Клянусь богом, я навис над ней, спрошу один раз. Соврешь, снесу голову. Ты взяла письмо? Да, дрожащая девушка по моему виду поняла, что не шучу, угрозу исполню. Лука надоумил? Да, он в хижине рабов прятался от вас. Я, когда вернулась к нему, рассказала, что вы читали. Чуть не плакали. Он приказал. Письмо, значит, у него? Да. Когда отдала? Сколько он уже в пути? Далеко после полуночи. Я обернулся к хозяину. Куда он мог поехать? Спросил его. Вариантов немного. Или выше в горы, или на равнину. На равнине греку делать нечего. Значит, остаются горы. И дорога в сторону Цимеса, куда увезли Белла. По коням. Выдвигаемся, приказал я. Лошадей не жалеть. Помчимся во весь опор. Половина остается и отдает нам своих лошадей на подмену. Уже через минуту мы вылетели со двора. Лука, гаденыш, сам ни на что не способен. Ни прирезать, ни даже просто украсть письмо. Все, чужими руками. Ох, я тебе их вырву. И какого черта тебе от этого письма? Ты дурак, так бы мне сейчас сказала Тамара. Письмо же на русском языке, Коста. Такое предъяви любому горцу, и тебя назовут предателем и шпионом. Ах, Тамара, умница моя. Ну, конечно, ну, Лука Мудрищев, ну и подлец, точно помчался к Беллу. Я тебя, сука, урою, лично прирежу, кинжал загоню в твое подлое сердце. Такой гонки я еще не знал. Неслись так, что кони стали хрипеть, белая пена выступала на боках, пару раз производили смену. От мелькавших деревьев, мимо которых мы пролетали, уже рябило в глазах, но никто не жаловался. Все поняли, что случилось что-то очень плохое. Проехали несколько селений. В одном ауле расспросили про одинокого всадника. Есть, был такой, и мы здорово сократили разрыв. Остался последний рывок, лишь бы лошади выдержали. Гандикап, который имел Лука, таял на глазах. Ночью быстро не поедешь, да и не было у грека сноровки в верховой езде. Ближе к обеду мы его догнали. Как он, мерзавец, не настегивал своего скакуна, расстояние до него неумолимо сокращалось. Уже можно было рассмотреть выражение ужаса на его лице, когда он оборачивался. Я выстрелил из смуглянки без сна удачу. Попасть не надеялся, и не попал, но вышло еще лучше. Лука задергался в седле в момент, когда его лошадь прыгнула через поваленное дерево. Приземлилась неудачно. Лука кубарем слетел с седла, лежал и стонал, когда мы приблизились. Знатно расшибся мороз. Даже сил у него не нашлось взяться за пистолет, лишь выдавил из себя жалобно. «Пощади, где письмо?» – зарычал я. «Ты, позор греческого народа, как посмел на меня покуситься? Я позор, что ты возомнил о себе, слушайте. Слушайте все. Коста, русский шпион. Вот доказательство». Он вытащил из-за пазухи листок бумаги и замахал им, как белым флагом. Сенька осторожно забрал письмо и передал его мне. «Заткни свой поганый рот», – презрительно выдал он лежащему Георгию. «Ты правильно догадался?» Спокойно ответил я Луке по-гречески. Я работаю против англичан и помогаю России, стране, которая приютила тысячи греков, стране, отправляющей свои корабли, чтобы пираты не нападали на беззащитные селения в архипелаге 1, той самой России, которая кровью своих солдат заплатила за свободу греческого народа. А тебя волнует лишь золото. Тебе плевать, что англичане заявились на Кавказ, чтобы посеять семена, из которых взойдут кровь, боль и слезы как черкесов, так и русских. «Кончайте его», — приказал я своим людям. «Повесить», — уточнил Сенька. Горцы на этот раз возмущаться не стали, лишь затрясли шашками в воздухе в знак одобрения. Над лесной дорогой пронесся нечеловеческий вой. Лука догадался по нашим лицам о своей участи. Потекли последние минуты его продажной жизни. Я уже остыл. Лично руки пачкать желания не было. Предложение Сеньке пришлось кстати. Самое подходящее для такой мразоты. Я бы еще и табличку на шею нацепил, написав «Предатель и вор». «Я напишу», — предложил Башибузук. «Я у Муллы учился. Грамоту разумею». Один корабли Черноморского флота регулярно отправлялись в распоряжение русского консула в Греции для защиты местного населения в архипелаге. Глава 24. А где-то в Крыму. Белл был потрясен. Плакал, как девчонка. Новость о странном конце его слуги Драгомана, образно говоря, вышибла его из седла. «О, мой верный Лука!» Он не скрывал своих слез. «Какая потеря!» Не нужно было ему ни на что намекать. Он сам все домыслил и связал в один клубок. Охлаждение к нему Шамуза, свою изоляцию после дурацкого набега и гибель Луки. Сидел, дрожа в сырой сакле нового хозяина, и рассыпался перед ним мелким бесом. Пытался то и дело отдариться, хотя его возможности таяли на глазах. «Я постоянно пишу в Константинополь», — жаловался он мне, — «о нехватке подарков. Деньги растаяли, кредит у турок исчерпан. Каждую ночь я засыпаю с мыслью о том, что утром не проснусь. Порой мне кажется, что старейшины смотрят на меня как на курицу, несущую золотые яйца. Стоит прекратиться дождю из подарков, меня без колебаний прирежут». Лангвард и Пайла не были столь пессимистичны, но тоже проявляли беспокойство. Первый больше, второй меньше. Венерили вообще в период трезвости был настроен решительно. «Вы, Коста, абсолютно верно поступили, собрав вокруг себя отряд головорезов. Еще немного, и вожди начнут с вами считаться и звать на свои собрания. О, эти собрания! Сплошная говорильня. Война – дело молодых, а не старичья. Да, они, эти убеленные сединами деды, все еще жаждут славы и не вешают на стенку свои луки. Хотят, чтоб о них говорили, как о великих воинах, но заболтают любого до смерти. А нам нужно драться, каждый день жалить русских, пускать им кровь. Ха-ха, где мои ланцеты? Венерические у тебя и мысли, и поступки. Под стать фамилии, думал я, но внешне был само очарование. Мило скалился, поддакивал. Настроение соответствовало погоде. Легкий декабрьский морозец, солнышко и перепуганные англичане. Есть от чего возгордиться и возрадоваться. Меня тревожит Белл, поделился со мной Пайла, оставшись со мной наедине. Он в последние дни был более откровенен, демонстрируя приязнь. Нет, не его упаднический дух. Это-то вполне объяснимо. Англичанам свойственно впадать в меланхолию. И что же вас беспокоит? Его странная тяга к красивым молодым мужчинам. Один. Садомит, не могу сказать, но его горе из-за смерти Луки имеет второе дно, уверен. Пайла, вам следует проявлять больше осторожности. Ваш отряд телохранителей, составленный из поляков, меня напрягает. Слишком они слабы, не бойцы. Какие вояки из дезертиров? Я дам вам своих людей, черкесов. Решительные ребята, которые не продадут и прикроют в трудную минуту. Кто знает, как все обернется. Белл слишком многое наобещал вождям. Вы настоящий соратник. Я рад видеть вас в нашей компании. Хоть один настоящий мужчина, не рыдающий Белл со своей скорбной рожей. Он похож на рассол, такой же противный и употребим лишь в исключительных обстоятельствах. Невосторженный юнец Лангвард, лезущий, как последний идиот, под пули и ядра. Вы, тот, кто мне необходим. Мне нравился его настрой. Требовалось закрепить наше доверие. Первый шаг уже сделан. Башибузук с пятеркой самых проверенных горцев временно перешел под командование Венерили. Осталось нанести последний штрих на картину маслом. Стать настолько близким и своим, чтобы тени сомнения не возникло. Мне можно доверять безоговорочно. В Черкесию шел постоянный поток оружия, пороха и свинца для горцев. Белл каким-то образом выстраивал логистику так, что корабли то и дело приставали к берегу в тайных бухтах, обманывая русские крейсера. Я уже выведал имена самых доверенных капитанов. Но какой в том толк? Трабзонский и Синопский паши были, Судя по всему, в доле с контрабандистами, у Фантона из Стамбула не выходило вдарить им по рукам. Блокады крейсерства вдоль побережья результат давали сомнительный. Белл создал надежный канал связи с константинопольским посольством и регулярно получал корреспонденцию, и грузы с оружием прибывали регулярно. Их забирал Пэлла. Если он по какой-то причине не успевал добраться до очередного торговца с посылкой от дядюшки, сэра Пансанби, горцы вели себя честно. Привозили порох и ждали справедливого дележа. «Дайте мне рацию». Что толку в моих знаниях, Башибузук постоянно мне докладывал об ожидаемой поставке. И, чё, как сказали бы мои приятели-гопники из Африки Кавай, как мне упредить, чтобы мой знакомец, лейтенант Алексеев на люгере Геленджик был в нужной точке и в нужное время, если я отправлю гонца к Гаю, турецкая кочерма успеет 3 раза смотаться туда-сюда из Турции и обратно. Мелькала мысль связаться с надежнейшим подцовским в бомбарах, и тут же я одергивал себя. Сразу засвечусь, да и далековато от Цимеса до Абхазии. Нужен был план, идея, но в голову ничего толкового не приходило. Казалось, вот оно, англичане у меня в руках, но что мне с этим делать, передавить или утопить, как щенков в ведре? Белл что-то чувствовал, сторожился, держал телохранителей рядом и смотрел на меня с испугом. Неужто я позволял своим мыслям о резне проявиться на лице? Меня несколько раз просили встретить передачи из Константинополя. Я решил обернуть эту процедуру в свою пользу. Так бы сделал Фантон. «Мистер Белл», — вкратчиво сказал я однажды, — «из-под Анапы пришла весть. Некий купец привез вам письма из Константинополя. Они столь важны, что он требует вашего личного присутствия для передачи. Никакого купца не был. Чистой воды плод моей фантазии. Впервые слышу такое», — отозвался Йода Бей. «Никогда меня не звали к торговцам». Я пожал плечами. «Все всегда случается в первый раз. И что вы думаете по этому поводу?» Мы сидели в Кунацкой вчетвером. Белл, Лэндвард, Венерили и я. Все напряженно ждали моего ответа. Придуманная мною ситуация напрягла шпионскую ячейку англичан. «Думаю, что это ловушка», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Награду за вашу голову, Белл, никто не отменял. Просто выбросите из головы это предложение. Одним письмом больше, одним меньше». Все выдохнули. Видимо, именно такого ответа от меня и ждали. «Тучи сгущаются», — мрачно заметил Лэндвард. «Я уезжаю на ближайшем корабле. Нужно успеть до 12 декабря. После этой даты турки отказываются выходить в море до середины марта. Хотя есть те, кто заявляет: если душой ты чист, запреты не для тебя. Причем тут чистота? Турки думают лишь о своей выгоде. Когда снег закроет перевалы, торговля остановится. Никто не повезет девушек к морю на продажу», — возразил Белл, хмурясь. «Тем более, мне следует поспешать», — отозвался Лэндвард. «Счастливчик», — вздохнул Белл. «Меня не отпускают из Черкесии. Я бы последовал примеру Джей», — сказал Пэлла, имея в виду Джеймса Александра. «Но мне нужно принять последнюю поставку оружия. Очень важный груз». «Что там такого особенного?» — спросил я. «Винтовки, Липтихские штуцеры 2, капсюльный замок и умопомрачительная дальность. Я хочу по вашему примеру, Коста, сформировать отряд. Мы такого шороху наведем у русских фортов. Будем отстреливать их часовых по одному. Русские зароются в норы или вовсе сбегут из своих укреплений. За зиму очистим от них побережье». Я вспомнил, что немногие образцы подобного оружия имелись в кавказских полках. Их выдавали застрельщикам. Берегли как зеницу ока. Бытовало мнение, что капсюли плохо поддаются грубым солдатским пальцам. На самом деле, штуцеры были грозным оружием в умелых руках. Горцы и так имели преимущество в огневой мощи. Причем, такое, что сам красный генерал Вильяминов признавал, что снайперской стрельбе черкесов его войска могли противопоставить лишь мощный залп. А со штуцерами пойдет совсем иная война. Опытный Пайло сможет с легкостью подавить сопротивление гарнизонов глиняных горшков. Этого я допустить не мог, и Пайло решил облегчить мне задачу. «Я буду вам крайне признателен, Коста, если вы со своим отрядом меня сопроводите. Слишком важная миссия, слишком большой соблазн для горцев. Где намечена точка рандеву?» «Под Анапой. Выдвигаемся завтра. Вы со мной, без всякого сомнения, дружище». Декабрьское кавказское солнышко приказало долго жить. На небе воцарился какой-то шмурдяк из облаков серо-лиловых тонов. Периодически накрапывало. Промозгло и сыро так, хоть святых выноси. Весь мой отряд и жалкая кучка поляков Венерили, закутавшись в бурки и башлыки, напоминали нахохлившихся воробушков. Вести учтивые беседы не было никакого настроения и желания. Я ехал к берегу моря с одной целью – пристрелить Пэла, чтобы больше не гадил. Впрочем, почему с одной? Захватить новомодные винтовки – вполне себе изящное решение. Такой новогодний подарок мне и самому нужен. А еще корабль. Скручу туркой, как закричу. Шеф, гони в Копенгаген. В смысле, в Керчь. Мне же нужно в Крым. Меня там ждут. Люди предупреждены. Башибузуку поставлена задача. После захвата груза, штуцера нужно доставить в ложбину, где мы прикончили разбойника Даникея, и спрятать их в одном из дольменов. Будет моей счастливой лунной долиной. Задел на будущее. Кто знает, куда меня кривая вывезет. Я чувствовал, что меня распирает какая-то бесшабашность, кураж, новое, незнакомое чувство, что-то похожее на мой первый прыжок в воду с вышки. И страшно, и весело, и отчаянно желаемо. Пора мне закругляться с играми в шпиона. Хватит жене орошать подушку слезами, меня поджидая. Через несколько часов я поставлю точку и скажу, я сделал, что мог. Кто может больше, пусть сделает. Венерили словно очнулся от спячки или справился с традиционным похмельем. Принялся доставать меня разговорами. Я, как мог, уклонялся или не отвечал. Трудно мило беседовать с человеком, которого собираешься убить через несколько часов. Мой револьвер был заряжен. Осталось лишь нажать в нужную минуту на спусковой крючок. Что с вами, Коста, вы сам не свой? Вас замучила песня ваших черкесов? Мои горцы, стоило нам тронуться в путь, затянули какой-то заунывный мотив, песню, в которой воспевались деяния одного князя, искавшего смерти в бою после того, как он застрелил жену в припадке гнева. Хватит перегибать палку, соберись, отчитал я себя. Пэла, у меня дурные предчувствия. Что за суеверие? Заразились у черкесов? Какой-то старик погадал вам на бараньей лопатке. Рассмеялся Венерили. Наверное, устал. Все время на нервах, на пределе. Мне знакомо это чувство. Я посетил Мекку. Вы совершили хадж? Нет, ну что вы. Просто сопровождал одного англичанина. Добрались до Медины. Кругом одним паломники. Экзальтация. Странные дервиши. Все пропитано подозрительностью, как пахлава медом. Было трудно не выдать себя. Да уж, досталось вам, не то слово. Я ведь и в Индии успел побывать. Помотало меня по свету. Зачем вам все это? Риск. Я к нему привык, как к водке. Без него на сердце печаль и тоска. Я сделал вид, что разговор меня утомил. Но Пэла не унимался. Признайтесь, Лука, ваша работа. Я видел и слышал, как он метал в вашу сторону громы и молнии. Мечтал вам отомстить. Мне плевать на этого поганца. Как говорят русские, умер Максим, да и хрен бы с ним. А я почему-то уверен, настаивал Пэла, что вы к смерти этого Максима, вернее, Георгия, причастны. Вы мне надоели. Давайте помолчим хоть полчаса. Я облизнул внезапно пересохшие губы. От продолжения опасного разговора меня спас внезапный выстрел. Кто-то из черкесов выстрелил в птицу на ветке. Чем вам пичуга не угодила? Крикнул я Башибузуку. 40. Ответил он мне так, будто речь шла о понятном каждому. Увидел сороку, немедленно стреляй, иначе удачи тебе не видать. Лет 10 назад прославленный воин и черченейский дворянин Биярках в одиночку в белых одеждах и со знаменем в руке помчался на отряд казаков. Искал славной смерти. Его, конечно, застрелили. Привезли его тело на кордон, где было множество вождей. Прямо при них 40 выклевала глаз мертвому герою. С тех пор мы всякий раз стреляем в 40, если встретим. Весь мир сошел с ума, сердито молвил Венерили и злобно сплюнул, когда я перевел ему рассказ моего заместителя. Турецкая кочерма нас уже поджидала. Местные черкесы затянули ее в узкий речной проток, развесив на реях сосновые ветки, и удалились. Не корабль, а дерево, если глянуть со стороны моря. Но мы-то видели, что это за рождественская елка. Капитан турок радостно приветствовал Пэла. Они встречались не в первый раз, и груз, длинные ящики, уже был выгружен на берег. Нехило англичане все устроили. Организация. Этого у них не отнять. Штуцеры? Спросил я Пэла, кивая на ящики. И штуцеры, и капсюли, и патроны в сальной обмазке. Надеюсь, горцы, в отличие от сикхов-индусов, не станут кривить рожи. Мусульманство здесь своеобразное, еще не окрепло. Хотя мечети и мулл уже хватает, мы захватили с собой табун мулов. Им предстояло вести на себе ящики с оружием. Потом их следовало вернуть хозяевам вместе с ожидавшей их премией в виде свинца и пороха. Универсальная валюта, лучше любых денег. Приступили к навьючиванию. Работа спорилась. Никто не желал, чтобы внезапно нагрянули русские и устроили шухер. Особенно турки. Им настолько щедро заплатили англичане, что они были готовы отчалить без традиционного живого товара на борту. Погода на море могла в любую секунду стать непреодолимым препятствием. Тронулись в обратный путь. По крайней мере, так думал Пайло. Неспешно двигавшиеся нагруженные мулы диктовали скорость. За спиной остались суетившиеся на кочерме турки. «Времени у меня немного», — думал я. «Они скоро со сборами покончат, корабль от веток очистит, развернут и выйдут в море. Так что метров через 500 нужно будет закругляться». Венерили ехал впереди меня. Был весел, взбудоражен. Его возбуждение было понятно. Все для него складывалось удачно. А в мыслях он, наверное, уже представлял окончательную и бесповоротную победу над ненавистными русскими. Так что судьба его была предрешена. Как только мы скрылись за холмами из кочермы, нас не стало видно, я достал револьвер, нацелил в спину поляку. По уму, конечно, лучше было бы взять его в плен, отвезти к нашим. Они бы его знатно потрясли, но, рискованно, слишком много мороки. Как на корабль попасть с таким обременением на руках? Заманчиво, но невыполнимо. Нужно убивать здесь. Пайло между тем продолжал весело болтать. Я все никак не мог заставить себя выстрелить. Тут еще отвлекся на воспоминания. Сцена напомнила прогулку Штирлица и Клауса. Тот тоже шел впереди, радостно говорил. А когда обернулся, Штирлиц без раздумий пустил ему пулю в живот. «Так и сделаю», — решил я. «Стрелять в спину не хочу. Пусть обернется, посмотрит мне в глаза. Тогда и выстрелю. Так честнее». Не успел я подумать об этом, как Пайло действительно обернулся. «Коста, вы там заснули, что ли?» Оказывается, он меня о чем-то спросил. Отвечать не пришлось. Обернувшись, Пайло сразу увидел направленный на него револьвер. Посмотрел на меня. Ему все стало сразу ясно. Он не испугался, не удивился. Улыбка сошла с его лица. Он прищурился. Лицо стало злым. И тут из его уст полился непрекращающийся поток слов, вперемешку с отборным матом на всех знакомых ему языках. «Предатель! Вот я идиот!» Нужно было слушать Белла. Это были единственные приличные слова в его речи. Он продолжал кричать, и я растерялся. На спусковой крючок не нажимал, и уже встрепенулись сопровождавшие нас поляки. Пока только вертели головами, не понимая, что происходит. А Пайло таки заговорил мне зубы, заметил мою растерянность. Понял, что я упустил нужный момент. Его рука молниеносно выхватила пистолет, а я продолжал ловить ворон. И неизвестно, чем бы все закончилось. Сбоку раздался выстрел. Пайло грохнулся с лошади с простреленной головой. Я обернулся. Это Сенька меня спас. Никто из моей команды не обращал на меня внимания. Все были заняты привычным горским смертоубийством. Моментально выхватили ружья. Поляки ничего не успели предпринять. Одновременно раздавшиеся выстрелы выбили всех из сидел. Только один, легко раненый и самый юный, тут же вскочил и бросился к лесу. Видимо, дрогнула у кого-то рука. Но Сеня уже успел перезарядиться. Поляк до леса не добежал. Сеня опустил ружье. С улыбкой посмотрел на меня. «Вы, ваш брать, коли достали пистолет, так уж стреляйте. Чего думать? Да я. В спину не хотели? Ну, да, зря. Эту собаку жалеть нечего. А в другой раз может не выгореть. Тут война, не дуэль ваша господская. Да, Сеня, ты прав. Спасибо. Завсегда. Башибузук». Он подъехал ко мне. «Ты», — я тихо объяснял на ушко заму свою задумку, — «с винтовками так поступи. Сперва припрячь их не в ложбине Даникея, а в другом месте. Потом отправишь людей мулов вернуть, а цикири и только его людям поручишь тайно штуцера перепрятать в дольменах. Сам же затаись у старой захоронки и жди. Если гниль в отряде завелась, непременно явится украсть или врага приведет. Так проверишь всех на вшивость. Далее, вскройте один ящик. Возьмите на пробу пяток штуцеров с боеприпасом и тренироваться. Обучитесь бою с новой винтовкой. И начинайте отстреливать тех, кто людям спокойно жить не дает. Разбойников разных. Или тех, кто народ на кровавые дела подбивает». Черкес удивленно вскинулся. «Тут таких, каждый второй. Короче, сам разберешься. Англичан гоняй, чтобы земля под ногами у них горела. Их хорошо охраняют. Но коли пули в окно твоей сакли начнут залетать, как приправа к каше, небось задергаешься. Вот и ты так поступи, чтобы у Якубе одна мысль была: как голову свою сохранить. Я скоро к вам вернусь. Начнутся славные деньки. В горах зимой жизнь замирает, но по весне закрутим дела. Без тебя на отряд будут смотреть, как на досадливое препятствие», — вздохнул Башибузук. С каждым новым разбойником, отправленным на тот свет, будет больше уважения. Заставь всех в горах с тобой считаться. Штрафы собирай, и с них людей корми. Общество Джзи уже наш должник. Дальше будет больше. Только действуй в этом случае не тайно, а открыто, чтобы люди видели. Наш отряд – сила и справедливость. Тогда и князья, и вожди, и старейшины начнут с вами считаться. Звать в набеги. Таким отказывай. Говори прямо. Пока вас не будет, кто ваши аулы защитит? Быстро поймут вашу пользу, и пойдут к тебе под крыло новые люди. Их проверяй 10 раз. Обращай особое внимание на тех, кто про меня станет расспрашивать. И, самое главное, не ищи славы. Это яд, который точит силы черкесского народа. Пшекуйок нервно кусал губы, не хотел расставаться. Все ждал от меня, что позову с собой, но у меня на него были другие планы. Верь, парень, я обязательно вернусь. У нас с тобой осталось много незаконченного. Если отправитесь зимовать в долину Вая, подумай насчет смены вождя. Плох ваш нынешний лидер, а нам долина твоя нужна как воздух. И разыщи Курчок Али, он мой брат, передашь от меня привет. Если что, он поможет. Один поедешь? Нет, русские со мной. Тогда время прощаться, улыбнулся Башибузук. Цикири бросился ко мне с объятиями. Я его притормозил. Ты до Кочермы со мной, на берегу заберешь лошадей, там и попрощаемся. Хорошо. Когда высыпали на полном скаку на берег, турецкий капитан малость ошалел. Планы поменялись. Заберешь нас пятерых, Пайло отправил нас в Турцию и выдал деньги на проезд. Я достал золото, только без лошадей, немедленно согласился капитан, алчно глядя на монеты. Конечно, удовлетворенно ответил я. Загружайтесь, ребята. Конечно, был и план, все обстряпать прямо на берегу, если капитан заортачится. Плохой план, но другой альтернативы не было, но не пригодился. Мой расчет на жадность контрабандистов полностью оправдался. Сенька, спешившись и передав коня Цикири, подбежал ко мне, зашептал взволнованно. Ваш брать, какая к чертям Турция? Мы, Сенька, успокойся. Предупреди всех, чтобы были готовы. Как выйдем в море, начнем. Понял. Бывший солдат расплылся в улыбке. Я подошел к Цикири. Он спрыгнул с коня, не говоря ни слова, бросился обниматься. Горло перехватило. Цикири, да, береги себя, хорошо, и запомни, лучшее, что ты можешь сделать в память о своем отце, так это жениться на прекрасной девушке, родить сына и назвать его именем отца. Ты понял? Да, учти. Я улыбнулся. Я вернусь и проверю. Если так не сделаешь, я тебе снова по шее надаю. Я сделаю так, и мы родим еще одного сына, чтобы я мог назвать его твоим именем, Зелимбей, в благодарность за все. Спасибо, это отличный план, Цикири, мне будет приятно. Прощай, друг мой, прощай. Цикири быстро вскочил на коня, не хотел, чтобы я видел его горе. Ускакал, уводя всех наших лошадей. Оставлять в Черкесии моего верного боливара было жалко до слез. Береги моего кабардинца, будущий вождь племени Вая, крикнул я Цикири в спину. Он обернулся и помахал мне рукой. Я взобрался на кочерму. Капитан дал приказ к отплытию. Я смотрел на берег, пока он не исчез из виду. Был на удивление спокоен. Перевернул страницу или нет? Может, действительно, больше здесь не придется побывать. А, может, так сложится, что вернусь. Прощаться навсегда смысла не было. Судно, ловко зацепившись за ветер, уверенно преодолевало немалые волны. Скорлупка, если разобраться, но шла будь здоров. Черкесия превратилась в сплошную линию темных гор, снежные вершины которых спрятались в дождевых облаках. Я подошел к капитану. Еще 5-10 минут, и повернем на юг. Радовался капитан удачной для декабря погоде и спокойному выходу в открытое море. Русские крейсера на горизонте не объявились. Это вряд ли. Нам нужно на северо-запад. Там же Керченский пролив. Нам как раз туда и надо. Глядя турку в глаза, невинно ответил я. Достал револьвер. Сеня тут же дал знак. Ребята подняли ружья. «Мне нужно в Крым», — сказал жестко. «Так, чтобы ни у кого не осталось и тени сомнения, что мне и вправду туда надо». Капитан не поверил. Оказался не из пугливых. Второй раз за короткое время мне пришлось выслушать отборный мат. Но к длинным разговорам у меня сейчас душа не лежала. Да и урок Спайла пошел на пользу. Вот только капитана не хотелось трогать. Ему еще вести нас. К счастью для меня и к несчастью для себя, один из верных его помощников, изрыгнув проклятие, бросился в мою сторону. Я, не сводя глаз с капитана, просто повернул чуть руку и выстрелил. Помощник рухнул на палубу, корчился. Я выстрелил еще раз, в голову, так, чтобы мозги по палубе. Надеялся, что будет достаточно, чтобы остальная команда не стала играть в героев. Надежда оказалась пустой. Еще трое попытали удачу, но тут уже Сеня с ребятами справились. «За борт!» – скомандовал я. Трупы начали выбрасывать в море. Капитан упал на палубу, завывая, заколотил в бессилии руками по доскам. Парус заполоскал. Кочерма опасно закачалась на волнах. Уцелевшие моряки смотрели на нас волками. «Клянусь», — сказал я капитану, — «мне не нужна твоя жизнь и жизнь твоих людей. Вас арестуют. Но и в Сибири люди живут. А мне нужно в Керчь. Золото оставь себе. Пригодится. Ты его заработал. Нет, мне терять нечего. Всех убью. Решай. Поворачивай», — сказал с тяжким стоном капитан рулевому. Рулевой, выдохнув, резко крутанул штурвал. Кочерма пошла нужным мне курсом. В Крым. К Тамаре под бочок, я сидел на корме, глядя на свинцовые волны под свинцовым декабрьским небом. Поигрывал револьвером в районе паха насупленного турка рулевого. Чтоб даже мысли не было у недорезанного повернуть кочерму не туда, куда надо. Мне было весело. Соленые брызги в лицо и приличное волнение не пугали. Я напевал про себя. А где-то в Крыму девушка в розовом сарафане ждет меня. Конечно, меня ждала не девушка, а жена. Не в розовом, что было бы слишком смело для этой эпохи, а скорее в белом, атласном, или в ярко-красном. Тамара, такая, любит всех поражать. И еще меня ждал двухнедельный карантин. Допросы. Куда деваться, но, плевать, к Рождеству успею. Однозначно успею. Дорогие читатели, информируем о наших дальнейших планах. Как вы понимаете, история Косты не закончена, но цикл «Черкес» мы решили волюнтаристским образом завершить. Почему? Нам мало одного главного персонажа, чтобы полноценно охватить все интересные сюжеты Кавказской войны. А посему мы начинаем через день, не в пятницу 13-го, а в субботу 14-го, в 00:05, публикацию следующего цикла «Штык и кинжал». Вас ждет новый герой, а также продолжение приключений поручика Ворвацы.